Во всем доме стояла поразительная тишина. Кабинет выходил во двор, и шум улицы не достигал его. Только из усадьбы, где гуляли слуги Пепиты, смутно и неясно доносился стук кастаньет, звон гитары и заглушенный рокот голосов. Антоньона открыла дверь кабинета и, вталкивая Дона Луиса, доложила о нем. «Девочка, тут сеньор Дон Луис, он пришел попрощаться с тобой». Сделав доклад с надлежащей официальностью, Антоньона скромно удалилась и закрыла за собой дверь, предоставив молодым людям полную свободу. Дойдя до этого места, мы не можем не отметить достоверный характер этой повести и не удивляться педантичной точности лица ее написавшего. Будь в этом паралипоменоне хоть доля вымысла, как это бывает в романе, то свидание, столь важное и значительное для Пепиты и Луиса, несомненно, произошло бы в менее обыденной обстановке, чем это описано здесь. Романист отправил бы наших героев в загородную прогулку, где, спасаясь от внезапной и страшной бури, они нашли бы убежище в развалинах древнего замка или мавританской башни, прославившиеся в округе какими-нибудь таинственными привидениями. Быть может, наши герои попали бы в руки шайки разбойников, от которых избавила бы отчаянная храбрость Дона Луиса, а потом им пришлось бы спрятаться ночью в уединенном гроте или пещере. И, наконец, автор мог послать Пепиту и ее нерешительного обожателя в морское путешествие, и хоть теперь нет алжирских пиратов и корсаров, нетрудно было бы выдумать страшное кораблекрушение. Дон Луис спасает Пепиту, и оба попадают на необитаемый остров или в другое поэтическое и безлюдное место. С помощью любого из этих средств можно было бы искуснее подготовить встречу влюбленных и лучше оправдать Дона Луиса. Мы полагаем, однако, что нам следует не порицать автора за то, что он не прибег к подобному вымыслу, а напротив, поблагодарить его за крайнюю добросовестность, с какой он ради точности повествования пожертвовал всеми пышными эффектами, которых он мог бы достигнуть, разукрасив свидание всевозможными случаями и эпизодами, извлеченными из его фантазии. Ведь если здесь были виноваты только усердие и ловкость Антоньоны и слабость Дона Луиса, обещавшего прийти на свидание, к чему выдумывать бог весть что? Изображать влюбленных, словно роком влекомых к свиданию и беседе наедине, с величайшей опасностью для добродетели и твердости того и другого. Этого же не было. Хорошо или плохо вел себя Дон Луис, придя на свидание? Хорошо или плохо было со стороны Пепиты, заранее узнавшей все от Антоньоны, радоваться этому таинственному посещению в неурочное время? Будем обвинять в этом не рок и не случай, а самих лиц, участвующих в этой повести, и страсти, владевшие ими. Мы очень любим Пепиту. Но истина прежде всего, и нам необходимо ее высказать, хотя бы она и была неблагоприятна для нашей героини. В 8 часов Антоньона предупредила госпожу, что в 10 придет Дон Луис. И собиравшаяся уже умереть Пепита, непричесанная, с красными глазами и припухшими от слез веками, с этого мгновения думала лишь о том, как бы привести себя в порядок и принарядиться для Дона Луиса. Она вымыла лицо теплой водой, стараясь уничтожить следы слез, но лишь настолько, чтобы, не нанося ущерба красоте, они все же оставались слегка заметны. Убрала волосы так искусно, что прическа свидетельствовала не о заботливом внимании, а о некоторой художественной и приятной небрежности, не доходящей, однако, до беспорядка. Отшлифовала ногти и надела простое домашнее платье. Неудобно же было принимать Дона Луиса в халате. С помощью этих маленьких ухищрений она стремилась придать себе как можно больше очарования, стараясь в то же время скрыть следы усилий, потраченных на эту отделку. Ее красота должна была сиять как произведение природы, как естественный дар, как нечто постоянное, несмотря на небрежность, вызванную тяжелыми переживаниями. Как нам удалось установить, Пепита потратила на свой туалет, который можно было оценить только по результатам, более часа. Нанеся последний штрих, она посмотрела в зеркало с едва скрываемым удовлетворением. Наконец, около 9:30, Взяв подсвечник, она спустилась в залу, где на маленьком алтаре стоял младенец Иисус.